Глава 16. Поместье рода Громовых. Тем же вечером. Яркий лунный свет, просачиваясь сквозь разноцветный витраж придомовой часовни, освещал хрупкую женскую фигуру перед алтарем. Шерстяная шаль была накинута на плечи Ирины, хотя нисколько не спасала от холода. Нет, сейчас девушка не возносила молитву сестрам. Ей просто нужно было остаться одной, чтобы немного подумать и принять взвешенное решение. Ирина наивно предполагала, что в столь поздний час никто ее в этом месте не побеспокоит. Однако, когда двери часовни распахнулись и свежий воздух ворвался в душное, пропитанное запахом ладана помещение, девушка поняла, что даже на священной земле покоя ей не найти. Жить одновременно на два мира, разрываться между выбором сердца и семьей так просто уже не получится. «Вот где ты прячешься», — с порога послышался голос Александра. Нотки теплоты проскользнули в нем, что заставило Ирину невольно напрячься. Обычно старший брат отличался своей сухостью и надменностью, особенно по отношению к ней. В этот же раз девушка предчувствовала, что явился он сюда с плохими вестями, иначе и быть не могло. «И что же говорят тебе сестры?» Медленным шагом приблизился Александр к алтарю и, поравнявшись с младшей, приложил скрещенные ладони к груди. «Молчат», — последовал лаконичный ответ Ирины, как и всегда, чуть тише добавила она. «Беспокоить тебя попусту я бы не стал, тем более в таком месте». Понимая, что сейчас сестра к разговору совершенно не расположена, решил перейти мужчина сразу к сути. «Завтра к нам прибудут доверенные лица от рода Болтиных. Они намерены договориться с отцом о твоей помолвке, с младшим из своих сыновей», — уточнил Александр, хотя для самой Ирины это ровным счетом не имело никакого значения. Вот как. Нервно дрогнули уголки ее губ. «Отец считает, что, связав себя узами брака, ты прекратишь заниматься глупостями и порочить имя нашей семьи своими сомнительными связями с еретиками Морозовыми». Сестра наградила его продолжительным молчанием, потому мужчина продолжил. «Если хочешь узнать мое мнение, то я целиком и полностью солидарен в этом вопросе с отцом». «Кто бы сомневался». «Вот взвалишь на свои плечи заботу о хозяйстве, и, возможно, дурные мысли наконец-то покинут твою бедовую голову. А пока ты не создала еще больше проблем, этот брак — наилучшее решение из возможных. Сам жених молод, хорош собой и покладист. Даже если сразу по душе не придется, то стерпится, слюбится, как говорится». «Стерпится, слюбится, значит?» — гневно процедила Ирина сквозь зубы. Но привыкший к выходкам своенравной сестрицы мужчина и бровью не повел. «Странно, что тебе в твои годы все еще никто не стерпелся и не слюбился. С твоей стороны, не лишним было бы поблагодарить меня за своевременное предупреждение», — мягко осадил ее брат. «Успеешь подготовиться, привести себя в порядок перед встречей и произвести должное впечатление. Род Болтиных чуть ли не на голову ниже нашего, а потому с влиятельной невестки они пылинки сдувать будут». «Что ж, тогда прими мою искреннюю благодарность, дорогой брат». Не так, чтобы очень искренно прозвучали слова Ирины. «За все усилия, что вы с отцом приложили, чтобы запереть меня в золотой клетке, пойду готовиться и приводить себя в порядок». Резко развернувшись на каблуках, девушка быстрым шагом пересекла часовню и вышла на улицу. Запах ладана настолько сильно пропитал ее шаль, что преследовал Ирину до самых дверей покоев. И еще долгое время после, пока она беспокойно наматывала круги по комнате и заламывала руки от бессилия. Уже завтра ее собираются продать, словно какой-то лот на аукционе. Передать из одних рук в другие, и все ради того, чтобы окончательно перекрыть девушке дороги к поместью Морозовых. Что же она может предпринять, учитывая свое шаткое положение? Влад ни за что не явится сюда, чтобы попытаться разорвать сделку. Ирина не нужна ему, и достучаться до его сердца у молодой графини пока так и не вышло. Алиса, ее дорогая подруга, тоже не станет осложнять отношения с родом Громовых. Сколько бы писем Ирина ей не отправила, в ответ пришли бы только слова поддержки и ничего более. Да и отец, судя по всему, давно готовился к подобному исходу для младшей дочери, застрявшей у него будто кость поперек горла. Никакие мольбы не заставят его изменить решение и отказаться от помолвки. Неожиданное озарение пришло в голову девушки, и она немедленно приступила к сборам. Взяла только самое необходимое из одежды и парочку косметических принадлежностей. Все остальное Ирине предстояло выкрасть из арсенала и под покровом ночи отправиться туда, где она может наконец-то прекратить свои душевные метания. Туда, где нет выбора, кроме одного единственного — выжить, пока жизнь твою не оборвут. Раз уж сестры не отзываются на ее молитвы, тогда пусть бездна позаботится о ней. Или же похоронит в своих недрах. навечно. Это уже не мой уровень. Такие мысли первыми пришли в голову сразу после того, как я стряхнул капли свежей крови с клинка. Очередной бой, которого я ожидал с азартом нетерпеливого охотника, закончился, так и не успев начаться. Просто кучка отщепенцев, не более. И досада, которую я сейчас испытывал, казалась сильнее, чем если бы им все же удалось прикарманить себе кошель с призовыми деньгами. Не так давно я одержал победу над лордом-демоном Хашибаром, некогда состоявшим в Совете Инферно, и десяток вооруженных бандитов ныне ощущались равносильно грязи под ногами. Не мой уровень. Вот и все слова, которыми я мог охарактеризовать произошедший бой. Хотя назвать это боем было бы оскорбительно по отношению к воинскому искусству в целом. Скорее, стычка, не продлившаяся дольше нескольких минут. Хотя, стоит признать, после ритуального поединка с Виктором я точно стал двигаться быстрее. Все же опасные бои куда лучше всего остального, подстегивают память крови и делают навыки моих предков моими. Это, конечно, не отменяет тренировок, но я уже чувствую ощутимый прогресс. Вот что бывает с теми, кто по тупости своей решает перейти дорогу мне и моим ребятам. А, подытожил Виктор, ловко провернув кинжал в правой руке. Левая с перерезанными сухожилиями ему так и не пригодилась. Да и вы хороши, князек. Не думал, что в вашем колечке такая смертоносная махина томится. Кивнул он на мой меч, который благодаря скверне разительно изменился со временем. Я же невидящим взглядом продолжал смотреть на усеянную трупами дорогу перед собой. Даже если на восприятии теперь сказывалось влияние дремлющих во мне демонов, я был бы не сильно огорчен этим фактом. Чтобы оттачивать приобретенные навыки и изучать новые, необходимы условия посерьезнее и противники соответствующие. Так или иначе, все пути вели меня прямиком в бездну, и у меня уже руки чесались поскорее продолжить исследование ее глубин. «Где-то поблизости у этих воришек должен быть схрон», — предположил бастард неизвестного мне рода, легонько пнув голову одного из трупов. «Но, честно говоря, никакого желания нет рыскать тут в потемках в поисках несчастных копеек». С этими словами он нагнулся, вытер окровавленное лезвие кинжала об одежду мертвеца и бережно убрал оружие в ножны на поясе. А затем двинулся вперед по дороге, насвистывая веселую мелодию под нос. Остальные наемники по привычке последовали за ним, ну а я решил немного задержаться. Вообще-то, копейка рубль бережет, а деньги никогда лишними не бывают. «Кайрос», — мысленно позвал демона. «Да, ваше светлейшество», — с явным неудовольствием протянул тот, возникнув передо мной. Казалось, на неприглядную картину вокруг ему было абсолютно плевать. Он и так знал, чем закончится наша встреча с незадачливым варьем. «Осмотрись. Неподалеку у них может быть схрон. Выясни, где именно, и доложи, как найдешь». «Вы снова и снова просите меня об одолжении, но делаете это безо всякого уважения», — демонстративно закатил демон глаза. «Будто нервы мои на прочность испытываете». «Не одолжение, а приказ, Кайрос». Посчитал я нужным уточнить, и это ты испытываешь мои нервы на прочность, воротя нос от работы, на которую сам же себя подписал. Не глядя на него, провернул печатку на пальце, убирая меч. Да клянусь сиськами гарпий, вы худший Морозов из всех, с кем мне когда-либо приходилось иметь дело. Вот чего не ожидал, так этого. Вы даже деда своего переплюнули, а он был то еще занозой в заднице. Польщен. А теперь за работу. Сурово зыркнул на него, и, скорчив страдальческую мину, демон вскоре скрылся с моих глаз. Пусть остальными своими носителями ему удавалось помыкать и вертеть, как он хотел, вероятно, и моим почившим отцом тоже. Я же сразу предупредил, что со мной его хитрые штучки не пройдут. Демон есть демон, и помнить о том, кем он является, я буду всегда. Лагерь бешеных псов, разбитый неподалеку от городских стен, всем своим видом отталкивал от себя непрошенных визитеров и отбивал желание чем-либо поживиться здесь. Все ровно так, как и говорил мне Виктор. Перед четырьмя грубо укрепленными тентами и кострищем возвышались две башни метров 5 в высоту, конструкция которых сразу же вызвала у меня определенные вопросы. Из какого они материала? Неужели разборные? Откуда черпают энергию? А главное, каким образом они распознают своих и чужих? Левая из них издала подозрительный скрип, стоило мне приблизиться к ней на расстояние приблизительно 5 шагов. Предусмотрительный шаг назад, и вот в землю передо мной со свистом воткнулась тяжелая стрела. Снаряд для баллисты. Вылетела она из приоткрывшейся дверцы на верхушке башни, которая захлопнулась вновь спустя пару секунд. Интересная технология. Стоило бы взять на заметку, расспросить о ней Виктора поподробнее и, если позволят средства, расставить подобные башни по периметру вокруг территории поместья. В дневное время суток нужды в них как будто бы не было. Но если активировать их в ночное, разная рыбка могла бы попасться на крючок, учитывая, что расследование о нападении на Алису до сих пор не сдвинулось с мертвой точки. «Вышки отключены», — заплетающимся языком сообщил мне один из псов и воззрился на меня с таким видом, будто бы оказал мне тем самым величайшую услугу. Непринужденно кивнул ему в ответ, прошел мимо и направился к кострищу, огонь в котором уже понемногу занимался благодаря энергетической зажигалке Виктора. Механику вышек, планы на ближайшее будущее и прочие организационные вопросы можно было бы обсудить и завтра. Сейчас мне вряд ли удалось бы вывести этого парня на продуктивный диалог. Вместо этого я уселся на бревно напротив костра, провернул печатку на пальце, достал белоснежный платок из внутреннего кармана камзола и принялся оттирать подсохшую кровь с лезвия меча. Молча. «Одаренный». «Ну, само собой», — задумчиво хмыкнул бастард. «Вот только в бою со мной магические штучки почему-то не использовал. Или же так у всех высокородных нынче принято на один уровень с соперником становиться?» «А!» Нотки уязвленной гордости снова послышались в его голосе, как будто я намеренно не сражался в полную силу, дабы принизить мастерство Виктора. «Я редко обращаю свой магический дар против людей», — бросил на парня взгляд из-под лобья. «Пускать его в ход против демонов куда эффективнее». «Ну да, род Морозовых, род демоноборцев, мать их, ведущих свое начало от зарождения империи», — пренебрежительно процедил бастард и, поднятый с земли палкой, принялся шевелить угольки в костре. «Благородное дело. Для высокородных. Мои же ребята, князь, малость из другого теста слеплены, как и я сам. Благородное дело или нет, нас это ни черта не волнует. Главное, чтобы платили чеканной монетой, и чем больше, тем лучше. Вы хоть смекаете, о чем я?» «Я и не отрицал того, что работать на меня вы будете за плату. Стабильную, ежемесячную плату. Вот только начиная с завтрашнего дня, зависеть она будет не от количества выполненных заказов, а от количества собственноручно приконченных порождений бездны. Если тебе так удобнее, считай, что вы получили от меня пожизненный заказ, который обеспечит вас на всю оставшуюся жизнь. Или пока не оборвется ваша жизнь, князь», — криво ухмыльнулся Виктор. «К счастью для всех вас, я слишком занят, чтобы умирать», — в той же манере ответил я ему. Пламя костра уютно трещало, освещая наши лица. Впервые за минувшие сутки я наконец-то почувствовал приятную усталость и одновременно чувство легкости от осознания, что все планы на сегодня выполнены. Да, встречи с Громовым я предпочел бы избежать. Еще слишком рано вступать с ним в открытую конфронтацию. Любое ненароком оброненное в его адрес слово он при желании сможет обернуть в свою пользу, выставить как клевету и опередить меня с подачей судебного иска. Тогда план вывести его на чистую воду провалится с треском, и мои обвинения в его адрес даже не примут к рассмотрению. Кстати говоря, под таким углом я на ситуацию еще не смотрел. Вновь нарушил молчание парень. Пожизненный найм так-то звучит заманчиво. Но опять-таки, мои люди не привыкли подолгу оставаться на одном месте. Само понятие дома им неведомо. Где лагерь разбили, там и дом, а после все по новой. «Как же ты попал к бешеным псам?» — ответил Виктор не сразу. Сперва глубоко вздохнул, хрустнул затекшей в одном положении шеи и только потом слегка подался вперед, уставившись на меня испытующим взглядом. «Хорошая попытка втереться ко мне в доверие, князь Морозов, но я такие фокусы заверстучую. Меньше знаешь, крепче спишь. Слыхали о таком? Вы на поединок ритуальный меня вызвали, чтобы мои ребята делали за вас грязную работенку, ну а живым соизволили оставить, чтобы с остальными меньше мороки было. От этого и будем исходить. Прошлое же мое никоим образом вас не касается, и на будущее я советовал бы в нем не копошиться. Надеюсь, мы оба друг друга поняли». «Тяжелое, судя по всему, у тебя выдалось прошлое», — улыбнулся ему краешками губ. «Но куда реже мне встречаются люди, не обремененные тем же». «Гостевых палаток у нас тут на особые случаи не предусмотрено», — предпочел Виктор пропустить мои слова мимо ушей и резко сменить тему. «Но есть запасной тент. Где-то там, в повозке». Махнул он рукой в неопределенном направлении. «Если сумеете быстро отыскать, то...» «А ты все продолжаешь наглеть и забываться. оборвал его на полуслове, и парень злобно прищурился. «Я ведь князь, сам частенько припоминаешь мое положение. Заодно и новый главарь бешеных псов, так что честь установить мне тент выпадает именно тебе. Если сумеешь быстро его отыскать, тогда и спать уляжешься раньше. Или же я не прав? Кто из нас двоих тут отказывается соблюдать субординацию?» С вызовом изогнул я бровь. «Если что, всегда можем снова выйти один на один и проверить силы друг друга». Возможно, это было несколько жестоко по отношению к человеку, который из-за меня одним днем лишился нажитой репутации. И тем не менее, пусть на носу себе зарубит, что дружба со мной в значительной степени удобнее, нежели вражда.